такой симпатулька, блядь. Такой один милашечка, а другой такой более, знаешь, типа брутал, да. Вот. Ну, одному, короче, 21, а другому 23. Вот. Они показали свои удостоверения, ибо они реально молодые. Ой, я не хочу, чтобы потом, блядь, меня штрафовали и уволили. Так что мне пришлось проверить, но я, блядь, не запомнила имя. Ёб твою мать.